Глава первая. Маша. «Раздевайся». В полумраке комнаты металлический голос звучал зловеще, заставляя руки дрожать еще сильнее. Только сейчас я отчетливо поняла. Приход сюда был ошибкой. Глупой, эмоциональной и безрассудной, но все равно ошибкой. Дверь за спиной, один шаг, и можно... Я... «Сама ведь хотела попасть в мою постель?» Мужчина перебил меня, не дав ни единой возможности оправдаться. Хотя в прошлый раз побрезговала моим предложением. «Ты неправильно меня понял». Я тяжело вздохнула. Все внутри замерло в ожидании. Чего? Я и сама не знала. Вроде девочка не маленькая. Прекрасно понимала, что попаду в ловушку. Мужчина прав. Я сама хотела попасть к нему в постель. И теперь заднюю включать поздно. Да и глупо. Полутемная комната, практически незнакомый мужчина и нервная дрожь. Кажется, я просто переоценила свои силы. Но отступать не в моих правилах. Я устала жить в постоянном страхе, а мужчина, сидящий в кресле, способен их развеять. По крайней мере, я так думаю. Он пугает меня и в то же время притягивает. Мой идеальный демон. Мой антидот против прошлого. Да неужели? Мой спутник усмехнулся, и от этого стало еще тяжелее дышать. Ответ застрял в горле. Я просто не знаю, что говорить. Можно, конечно, соврать, но кому от моей лжи станет легче? Он сделал правильные выводы. Я действительно сама этого хотела. И не просто хотела, а сделала все необходимое, чтобы сейчас стоять перед ним. Только об истинных мотивах моего столь глупого поступка не знает никто. И не узнает. Я просто девушка на одну ночь, как он недавно предлагал. На этом все. Никаких отношений, никаких обязательств и никакой любви. Голый секс без эмоций. И я начну жить заново. Почувствую себя живой, без страха, что однажды мое прошлое вернется ко мне. И с надеждой, что будущее у меня все же есть. Хватит бояться, пора делать первый шаг. Иначе пропасть. Долгая, бесконечная и слишком манящая своей неизвестностью. Либо вперед, либо назад. Третьего не дано. И я безумно хочу сделать этот чертов первый шаг именно вперед. Назад уже делала. Там слишком страшно, чтобы туда снова возвращаться. Пора наконец-то избавиться от собственных страхов и попрощаться с прошлым. «Ты же не сделаешь мне больно?» Негромко вырывается у меня вопрос и повисает в воздухе. «Если сейчас я отступлю, то так и останусь зашуганной мышью без права выбора». Парень сидит в кресле, пристально за мной наблюдает. Он мой единственный шанс начать жизнь заново, избавившись от призраков, которые мешают делать эти долбанные шаги дальше, любить и просто радоваться новому дню. Надо же, какой парадокс. Я долго мечтала избавиться от одного демона, чтобы попасть в объятия другого в полном смысле этого слова. Пусть даже на одну ночь, но иначе мне не побороть себя, не справиться с постоянными сомнениями и не поднять самооценку. Хотя бы разочек, но побывать в постели с другим мужчиной, почувствовать его в себе, раствориться в жарких объятиях и, наконец-то, снова стать живой. Мне страшно, но я решительно иду вперед. Медленно, не торопясь, я спустила плечики на сарафане. Ткань, плавно скользнув по телу, упала на пол. Резинка на волосах лопнула, и копна рассыпалась по плечам, падая на лицо, как будто заранее тренировалась. «Эффектно». Парень снова усмехнулся, продолжая сидеть в кресле в вальяжной позе. «Я не вижу его глаз. В полумраке комнаты на мужской силуэт падает лишь тень. Но между нами какое-то притяжение. Ему слишком сложно противиться. Опасно, но так желанно. Демон. самый настоящий, несмотря на то, что еще довольно молод. Хотя кто-то посчитает 29-летнего мужчину стариком, но я все равно продолжаю называть его парнем. Симпатичный, я бы даже сказала красивый. Он обладает каким-то магнетизмом, от которого приковывает к полу, лишает движения, сковывает дыхание, а слова застревают в горле. Но самое главное, ты не можешь отвести глаз от пристального и смеющегося взгляда, который пронзает насквозь. Его боятся все. Женщины, мечтающие попасть в его постель, мужчины, заключающие договора и ведущие с ним бизнес. Теперь в этом длинном списке будет числиться и мое имя. Глупая, наивная бабочка, которая не побоялась дотронуться до пламени. Или мышка, попавшая в лапы страшному льву. Не сбежать. Хотя дверь за спиной продолжает манить. Я старалась. Мурашки побежали по телу и слегка кинула в дрожь. Но я, хоть и не уверена, сделала шаг вперед, переступая через кусок желтой ткани у ног. Пусть поваляется. Надолго я здесь все равно не задержусь. Второй шаг сделать труднее, но я закрываю глаза, делаю глубокий вздох и... Скрип кресла, тихие шаги, мужские пальцы на моем предплечье и стальной голос. «Посмотри на меня».